Глава вторая. Мы с Кондо Кагари выбежали в коридор, где пациенты уже положили ослабевшего мужчину на скамью. «Кондо-сан, ваш выход», — произнес я. «Осматривайте его». «А кто я?» — испугался Кондо Кагари. «Скорее, я подстрахую», — настоял я. Кондо трясущимися руками начал прощупывать пульс больного, а я активировал анализ. На первый взгляд в организме мужчины не было никаких отклонений. Сердцебиение быстрое, но правильное, никаких нарушений в головном мозге, остальные органы тоже в полном порядке. А вот это уже действительно интересно. «Пульс 90, давление 110 на 60», — произнес Кондо. «Не такое уж и низкое». «Вы можете сказать, как вас зовут?» — обратился я к пациенту, стараясь держать его в сознании. Побледневший мужчина устало помотал головой. «Не может говорить? Странно, это еще почему?» «Кацураги-сан», — позвал меня один из пациентов, окруживших больного. «Этот мужчина работает сантехником в хозяйственном отделе Ямамото Фарм. Я не помню его имени, но, кажется, он не мой». А вот это еще сильнее усложняет задачу. В организме этого человека произошли нарушения, которые не может уловить мой анализ. Значит, проблема на клеточном или молекулярном уровне. Опрос мог бы многое прояснить. «Кондо-сан, попроси Агаву-сан выбить направление на анализы по ЦИТО, общий анализ крови и расширенную биохимию, а я пока вызову бригаду скорой помощи». «Есть, Кацураги-сан!» — кивнул Кондо и побежал в кабинет. Я вызвал скорую, а сам продолжал мониторить состояние пациента. Ничего, кроме низкого давления и повышенного пульса. Но ситуацию прояснит общий анализ крови. Я уже догадался, что случилось с мужчиной. Но без полноценного опроса истину нам не узнать. «Сделано, Кацураги-сан», — вернулся Кондо Кагари. «Огава-сан приготовила направление. Сейчас сюда подойдет процедурная медсестра, чтобы взять кровь для лаборатории». «Отлично, Кондо-сан», — кивнул я, а затем тихо спросил. «Есть предположение, что с пациентом?» Кондо замялся. «Инфаркт или аритмия? Точно, фибрилляция предсердий». «Нет, Кондо-сан, вы ведь прощупывали пульс», — помотал головой я. — Он регулярный, это не аритмия. Посмотрите внимательно на цвет его кожи. Двое фельдшеров скорой, одним из которых был зловредный Нода Такео, прибыли одновременно с процедурной медсестрой. Пока девушка брала кровь из вены пациента, Нода спросил. — Куда его, Кацураги-сан? — Пока в кабинет приема неотложных пациентов, — ответил я. — Снимите ему ЭКГ, будем ожидать результатов анализов. Как только они будут готовы, будем писать направление в стационар. Осталось только определить профиль. И да, Нода-сан, на этот раз без глупостей. «Разумеется, Кацураги-сан», — отвел взгляд Нода и взволнованно провел рукой по своим рыжим волосам. Фельдшеры погрузили пациента на носилки и понесли на первый этаж. «Прошу подождать 2 минуты», — обратился я к остальным пациентам. «Скоро начнем прием». Я завел Кондо Кагари в кабинет и вопросительно посмотрел на своего стажера. «Еще варианты?» — поинтересовался я. «Желтуха? Желчекаменная болезнь, точно!» — заявил Кондо. «Вы чего так разволновались, Кондо-сан?» — удивился я. «Какая еще желтуха? Вы же просили обратить внимание на кожу, Кацураги-сан!» — промямлил Кондо Кагари. «Но вы не различаете цвета, Кондо-сан?» — спросил я. «Он белый, как мел». «Пока не поняли, к чему я клоню?» «Анемия», — вздохнул Кондо Кагари. «Я безнадежен». «Не надо так убиваться», — успокоил его я. «Ситуация экстренная, освещение плохое. Не каждый бы смог быстро отреагировать на вашем месте». Последняя догадка Кондо должна оказаться верной. Судя по всему, это действительно анемия. Бледная кожа, слабость, состояние пациента дошло практически до потери сознания. Уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина я не могу отследить с помощью анализа. В прошлом я владел более продвинутым микроскопическим зрением. Но до него мне как до Китая, хотя, учитывая, где я сейчас нахожусь, эта пословица больше не актуальна. «Скоро мы подтвердим этот диагноз лабораторно», — сказал я. «Результаты крови будут минут через 10. Правда, главный вопрос остается без ответа. Откуда взялась эта анемия?» «Кровотечение?» — предположил Кондо Кагари. «Желудочно-кишечное. Даже, может быть, онкология?» «Может быть. Сносные варианты, Кондо-сан», — кивнул я. Большинство врачей предположили бы то же самое, но Кондо Кагари ошибался. Кровотечения в его желудочно-кишечном тракте я не обнаружил. Онкология тоже вряд ли. В его организме не было опухолей. Другое дело — онкология клеток крови. Ее мой анализ увидеть бы не смог. Однако зачатки лейкоза или других онкологических заболеваний крови будет прекрасно видно по общему анализу. «Нашла, Кацураги-сан!» — воскликнула Огава, указав на монитор. «Вы это о чем, Огава-сан?» — не понял я. «Пациента зовут Аядзаки Хироши», — сказала она. «Я перебрала всех записанных к нам пациентов. На учете с немотой стоит только он. Аядзаки-сан нем с рождения». «Есть данные о родственниках?» — спросил я. «Да, здесь есть номер его супруги», — после короткой паузы сообщила Огава. «Позвоните ей и скажите, что Аядзаки-сан в кабинете неотложной помощи. По-хорошему, ей бы сюда прибыть. Если не сможет, передайте мне трубку», — велел я, а затем перевел свое внимание на Кондо Кагари. «А вы, Кондо-сан, садитесь рядом и внимательно слушайте, как я принимаю пациентов. И не волнуйтесь, опыт придет со временем». «Хорошо, спасибо, Кацураги-сан», — понуро ответил Кондо. В ожидании результатов анализов я принял 4 пациентов. Пока те отправились на дополнительное обследование, я приступил к изучению общего анализа крови Аядзаки Хироши. «Кацураги-сан, супруга Аядзаки-сан скоро прибудет в поликлинику», — сказала Огава-хана, закончив разговор с женой пациента. «Отлично, Огава-сан, благодарю», — кивнул я. «Ну что, Кондо-сан, что скажете насчет анализа?» «Анемия средней степени тяжести», — заключил он. «Судя по размерам эритроцитов и цветовому показателю крови, железо дефицитное. Все-таки не кровотечение. Опять я ошибся». «Дважды ошиблись, Кондо-сан», — подметил я. «Посмотрите на гемоглобин. 50 единиц. Это тяжелая степень. Вопрос в том, как он себя до этого довел». «Черт! Вопрос в том, почему я так часто ошибаюсь», — выругался Кондо Кагари. «Кондо-сан, спокойнее», — попросил я. «Мы после приема разберем все моменты». «Да, ладно, простите мою эмоциональность, Кацураги-сан». Совсем уж расстроился Кондо. Что-то Кондо Кагари чересчур нервный. Либо он переволновался из-за своего первого рабочего дня, либо... Да нет, но не может же быть такого, чтобы он плохо ориентировался в терапии. Парень только что закончил университет. Его знания должны быть свежи. Но Дотакео скинул мне сообщение в мессенджере. «Кацураги-сан, супруга вашего пациента ожидает вас на первом этаже». «Кондо-сан, пойдемте со мной», — позвал стажера я. «Пока спускаемся вниз, у вас есть пара минут, чтобы прикинуть, какие вопросы можно задать жене Аядзаки Хироши». «Нужно спросить про геморрой», — предложил Кондо. «Так мы сможем понять, не было ли у него кровотечений из геморроидальных узлов». «Кондо-сан!» — воскликнул я. «Какой геморрой?» «Чего вы пристали к этому кровотечению? Мы ведь уже решили, что там железодефицитная анемия. Кроме того, откуда его супруга может знать про геморрой? Аядзаки-сан запросто может это скрывать от нее. Если нам нужно будет проверить его на наличие геморроя, проведем ректальное исследование. Или позовем Райсея-сана. Доверим, так сказать, дело хирургу». «Тьфу, с чего я вообще начал рассуждать о геморрое? Вы сбили меня с мысли, Кондо-сан. Давайте другие варианты». «Погодите, Кацураги-сан», — уперся Кондо Кагари, «но ведь железодефицитная анемия может развиться при хронических кровотечениях». «Верно подметили, Кондо-сан», — кивнул я. «Рад, что вы не воспринимаете мои слова за чистую монету и пытаетесь думать самостоятельно. Это похвально. Только, судя по остальным показателям крови, кровотечений у Аядзаки-сан не было. Я покажу вам чуть позже, на какие строки анализа стоит обратить внимание». Мы уже подошли к кабинету неотложной помощи, но прежде чем войти внутрь, я спросил Кондо еще раз. «Но последнее предположение, Кондо-сан?» промычал Кондо Кагари. «Питание?» «В точку!» — щелкнул пальцами я. «Вот с этого мы и начнем». Мы с Кондо вошли в кабинет, где над лежащим Аядзаки Хироши нависла встревоженная женщина. Судя по тому, как быстро она добралась до клиники, работала она, как и муж, в Ямамото Фарм. «Доброе утро, Аядзаки-сан», — обратился я к женщине. «У нас с Кондо-сан есть к вам несколько вопросов». «Да, конечно, спрашивайте что угодно, только помогите ему», — поклонилась женщина. «Как питается ваш муж?» — взял на себя инициативу Кондо Кагари. «Прекрасно питается», — ответила она. «Я тщательно слежу за его рационом. Изо всех сил стараюсь, чтобы Хироши-сан вел здоровый образ жизни». Кондо посмотрел на меня и пожал плечами. «Ну что же ты, Кондо? Ты спросил недостаточно». «Оядзаки-сан, здоровый образ жизни — это прекрасно. Но не могли бы вы сказать конкретнее, чем вы кормите мужа?» «Овощи, фрукты, рис», — начала перечислять Оядзаки. «Лапша». «Так, Оядзаки-сан, а мясо у вас в рационе имеется?» — поинтересовался я. «Да, разумеется», — кивнула женщина. «Какое?» — продолжил допрашивать ее я. «Соевое, конечно», — улыбнулась супруга Оядзаки Хироши. «Мы с Хироши-сан вегетарианцы». Я услышал тяжелый вздох Кондо Кагари. Готов поклясться, что он уже начал мысленно заниматься самобичеванием из-за того, что был недостаточно настойчив в своих вопросах. Но ничего, он еще научится доставать истину из пациентов. «Оядзаки-сан, и сколько вы уже следуете этой диете?» — поинтересовался я. «С тех пор, как поженились», — заявила она. «А когда вы поженились?» Я терпеливо доставал информацию по крупицам. 10 лет назад, у нас в этом году юбилей», — улыбнулась женщина. «Одуреть можно. Без нормального белка и железа Оядзаки Хироши долго, в течение 10 лет, постепенно терял свой гемоглобин. Видимо, по этой причине он и не почувствовал изменений до тех пор, пока гемоглобин не снизился до критической отметки. Организм приспосабливался к постепенному падению, пока все резервы железа не оказались истощены. Кондо-сан, пока лаборатория еще не приготовила биохимический анализ, попроси их, чтобы проверили также сывороточное железо, ферритин и трансферин», — сказал я. «Наверняка все эти показатели рухнули, как и гемоглобин». «Сейчас разберусь!» Кондо Кагари обрадовался поручению, которое было ему по силам, и покинул кабинет. «Что с моим мужем, Кацураги-сан?» — спросила женщина. «Вы можете сказать?» «Ох!» — вздохнул я. «Оядзаки-сан, у вашего супруга тяжелая анемия из-за неправильного питания. То, чем вы питаетесь уже 10 лет, это прямой путь к полному истощению всех запасов в организме». «Да что вы такое говорите, Кацураги-сан?» — не поверила мне женщина. «Глупость какая-то». «Рекомендую и вам сдать общий анализ крови. Поднимитесь в мой кабинет, когда Оядзаки-сан будет госпитализирован. Я выдам вам направление». «А что... что нам делать потом?» — разволновалась женщина. — «Мы уже привыкли так питаться». «У вас всего 2 варианта», — ответил я. «Либо регулярно принимать препараты железа, либо постепенно переходить на полноценный рацион с говядиной, курятиной и всеми остальными видами мясной пищи. Разумеется, делать это нужно будет постепенно. Ваша поджелудочная и микрофлора кишечника уже давно отвыкла от переваривания животных белков». «Мы подумаем, Кацураги-сан», — опустила голову женщина. Она еще не была готова смириться с тем, что эта диета привела к госпитализации ее супруга, но винить себя начала заранее. «Оядзаки-сан, вы ни в чем не виноваты. Многие на волне этой модной тенденции берутся переходить на вегетарианство. Свои плюсы у такого режима питания тоже есть, соглашусь», — произнес я. «Но делать это нужно правильно. Витамины и микроэлементы, такие как железо, должны поступать в организм отдельно. В противном случае результат вы сами видите». «Куда пишем направление, Кацураги-сан?» — спросил Нода Такео. «Я сам напишу, Нода-сан, не утруждайтесь», — ответил я. Не хватало, чтобы он запихнул Оядзаки в какую-нибудь хирургию. Тогда мечта Кондо Кагари точно сбудется, и ректального исследования Оядзаки Хироши уже не избежать. Хотя ему в любом случае его не избежать. Для госпитализации с анемией его должен посмотреть хирург и оставить свое заключение. Таковы правила. Я заполнил направление в гематологическое отделение, попросил Ноду вызвать хирурга Рейсая Масаши, а затем подошел к Оядзаки Хироши. «Оядзаки-сан, не переживайте», — успокоил его я. «Это состояние легко купируется. Сегодня начнете курс лечения. Через несколько дней вам уже станет значительно легче. После выписки обязательно приходите ко мне на прием вместе с супругой. Мы обсудим ваш дальнейший план питания». Оядзаки благодарно кивнул, после чего я с чистой совестью покинул кабинет и вернулся к приему. Кондо Кагари в кабинете не оказалось. Странно. «Огава-сан, а Кондо-сан не заходил?» — спросил я. «Нет, Кацураги-сан, он ведь ушел вместе с вами», — ответила медсестра. «Я отправил его в лабораторию. Он уже давно должен был вернуться», — пожал плечами я. «Потерялся, что ли?» «Кацураги-сан, могу я задать один нескромный вопрос?» — спросила Огава-хана. «Вы целую неделю вели себя очень скромно, Огава-сан», — усмехнулся я. «Думаю, один такой вопросик вам можно позволить». «Почему вы так печетесь о Кондо-сан?» — поинтересовалась она. «Он ведь ваш будущий конкурент, вернее, уже настоящий. Не лучше ли будет позволить ему самостоятельно разбираться во всех медицинских тонкостях?» «Вопрос не столько нескромный, сколько глупый, Огава-сан», — ответил я. «На то есть две причины. Во-первых, я уже много раз говорил, что ничего общего с нечестной конкуренцией иметь не хочу. Я его наставник, а значит, должен дать Кондо-сан все необходимое для работы. Во-вторых, сами подумайте, Огава-сан. Допустим, я подпишу приказ об окончании его стажировки. И что дальше? Неопытный врач начнет калечить пациентов из-за того, что я не дал ему должных знаний. Кому от этого будет лучше? Мне? Думаете, я буду рад, что таким способом я подлечу в рейтинге на фоне Кондо Кагари? Нет уж, Огава-сан». «Простите, Кацураги-сан, теперь я поняла. Вопрос действительно глупый», — нахмурилась Огава. «Все нормально. Будет лучше, если вы, как и я, пойдете по пути честной конкуренции. А для начала суть этого пути надо понять». «Кацураги-сан!» — воскликнул влетевший в кабинет Кондо. «Я только что принял своего первого пациента!» Улыбка на лице Кондо Кагари расползлась до самых ушей. «Не понял, Кондо-сан», — удивился я. «Какого пациента? Где вы его нашли?» «В коридоре. Пожилой мужчина не смог найти кабинет своего врача», — начал объяснять Кондо. «Он пришел из-за головных болей. Я померил ему давление. Оно было за 140 на 90. Я расписал ему, какие препараты стоит принимать, и отпустил домой». Я аж за голову схватился. «Кондо-сан, да вы что?» — крикнул я. «А к кому был записан пациент?» «А, не знаю», — пожал плечами Кондо Кагари. «А это имеет значение?» «Господи боже, Кондо-сан, конечно, имеет», — произнес я. «Вы хотя бы имя его записали?» «Нет». Не на шутку напрягся Кондо. От широкой улыбки не осталось и следа. «Ох», — тяжело вздохнул я. «Кондо-сан, начнем с того, что это был чей-то пациент. Наши терапевты очень трясутся из-за своего рейтинга, и вы только что увели у них потенциальные очки. Это раз. Более того, вы и себе очков не заработали, поскольку не узнали его имя, и теперь не сможете провести пациента через медицинскую информационную систему. Это два». С каждым моим словом Кондо Кагари становился все бледнее и бледнее и стал походить на госпитализированного мною Оядзаки Хироши. «Но это еще не самая главная ваша ошибка, Кондо-сан», — произнес я. «Поскольку вы приняли пациента в коридоре и никак не провели его через систему, он ушел домой и не оплатил консультацию врача. А поскольку она не оплачена, она проведена незаконно. То есть вы проконсультировали человека неофициально». «Черт, черт, черт!» — затараторил Кондо. «Что же я наделал? Я так обрадовался, что, наконец, самостоятельно принял своего первого пациента. Я напрочь забыл, что его нужно проводить через систему. Кацураги-сан, я ничего не мог поделать. Дедушка ходил туда-сюда по коридору и причитал, что у него болит голова. Я не смог его проигнорировать». «Ох и дурная же башка этот Кондо Кагари. Я прекрасно вижу, что мотивы у него чистые. Парень-то он совсем неплохой, но ориентируется в правилах клиники и вопросах медицины из рук вон плохо. Кондо-сан, держите себя в руках», — строго произнес я. «От ошибок никто не застрахован, это факт. И я понимаю, что вы хотели как лучше. Но все-таки в первое время постарайтесь не проявлять инициативу. Просто следуйте всему, что я говорю. Идет?» «Идет, Кацураги-сан», — согласился Кондо, опустив взгляд. «Не вешать нос, Кондо-сан», — попытался поддержать его я. «Давайте заканчивать прием». Всю вторую половину рабочего дня Кондо Кагари молча слушал, как я принимаю пациентов. Иногда он задавал интересующие его вопросы, но уже не так охотно, как утром. Ох, и свалилось же на меня это горе луковое. Теперь придется хорошо постараться, чтобы соблюсти баланс между обучением и поддержанием его боевого духа. Да уж, а наставником быть не так уж и просто. особенно если ученик начинает чуть ли не с нуля. Как только прием подошел к концу, я начал объяснять Кондо Кагари тонкости, на которые стоит обращать внимание при расшифровке анализов. Но нам помешал вошедший в кабинет Асакура Джун. «Здравствуйте, Кацураги-сан!» — махнул рукой Асакура, а затем кивнул медсестре. «Огава-сан, вы, как всегда, обворожительны!» Агава с благодарностью кивнула и удивленно взглянула на меня. «Асакура-сан, что происходит?» — удивился я. «Вы прямо-таки сияете сегодня!» Хотя, казалось бы, куда уж больше. Асакура-джун и так постоянно навеселе. «Кацураги-сан, я просто с нетерпением жду корпоратива, который состоится через неделю», — улыбнулся невролог. «Надеюсь, вы тоже туда пойдете. Обязательно нужно хорошенько оторваться. Туда иногда и семьи с верхних этажей заглядывают. В прошлом году одна из...» прокашлялся я, заставив Асакуру замолчать. Не хватало еще, чтобы он наболтал какой-нибудь ерунды о семьях корпорации при Кондо Кагари. «Асакура-сан, позвольте представить нашего нового терапевта». Я указал на Кондо. Он проходит стажировку под моим началом. «Кондо Кагари!» Паренек вскочил из-за стола, чуть не перевернув компьютерный стул, и поклонился Асакуре. «О, прошу прощения, а я вас и не заметил!» Извинился невролог, а затем представился новичку. «Асакура-джун!» «Ага, не заметил, конечно. Двухметрового японца попробуй не заметить. Я уже наслышан о вашем участии в корпоративах, Асакура-сан», — улыбнулся я. «Обязательно приду на это посмотреть». «И Кондо-сан прихватим с собой», — тут же обрадовался Асакура. «Свежую кровь время от времени нужно взбалтывать, чтобы она не застаивалась». «Да уж, у нас в клинике, как я уже понял, все немного не от мира сего». «А, я чего пришел-то?» — вспомнил Асакура. «Касураги-сан». «Накадзима-сан попросил передать, что у нас на сегодня некому дежурить в терапевтическом стационаре из-за увольнения Нагатэ-сана. Сегодня должна была быть его смена. Если хотите, можете взять дежурство себе». «А чего это Накадзима-сан решил передать информацию через вас?» «Не понял я». «Он поручил мне найти терапевта на сегодняшнее дежурство, потому что у меня в неврологии лежит пациент, который требует постоянного контроля со стороны терапевтического стационара. Общий пациент, скажем так». «Звучит интересно», — подметил я. «Что с ним?» «Инсульт. Это все, что у него есть по моей части», — сказала Сакура. «А вот с остальными заболеваниями... там целая история. Накадзима-сан весь день голову ломал, какие препараты ему можно давать, а какие нельзя». А Сакура-джун меня не на шутку заинтриговал. От такого предложения грех было отказываться. «Я в деле, Асакура-сан», — сказал я. «Передайте Накадзиме-сан, что я приду на дежурство». «Разрешите и мне пойти на дежурство?» — воскликнул Кондо Кагари. «Кондо-сан, думаю, вам пока стоит попрактиковаться в поликлинике», — ответил я. «Да ладно вам, Кацураги-сан!» — встряла Сакура. «Дайте Кондо-сан возможность проявить себя». «Ох, чувствую, что я еще пожалею об этом решении». «Ладно», — сжалился я. «Пойдемте со мной, Кондо-сан. А вы, Сакура-сан, выкладывайте, что там за пациент. Подробнее». «О-о-о!» — протянула Сакура. «Уж простите за прямоту, Кацураги-сан, но вы просто офигеете!»